хотя я не замечал его и не ощущал собственного существования, было мне необходимо и давало мне возможность сосредоточиться на чисто умственных процессах, от которых меня ничто не отвлекало, как случается при нормальных обстоятельствах. «Да», — согласился Лостен, — «когда ты снова являлся ко мне, твое мышление словно бы совершало качественный скачок. Для вас, рационалов, это обычно, хотя нельзя не признать, что никто еще не развивался такими гигантскими скачками, как ты». «Я совершенно искренне считаю, что за всю историю в мире не было другого такого рационала». «Нет, правда?» — пробормотал ум, стараясь удержать свою радость в пристойных границах. «Впрочем, я могу и ошибаться». Лостена как будто развеселила внезапность, с какой ум перестал мерцать. «Но пока оставим это. Суть в том, что тебе, как и Тритту, синтез дает что-то сверх самого синтеза». «Да, безусловно». «А что получает от синтеза Дуа сверх самого синтеза?» Наступило долгое молчание. «Не знаю», — сказал наконец Ун. «И ты ее не спрашивал?» «Нет». «В таком случае», — продолжал Лостен, — «если для тебя и Тритта синтез не самоцель, но в какой-то мере лишь средство, а для Дуа он не приносит ничего дополнительного, то привлекать ее он должен меньше, чем вас». «Но ведь другие эмоционали», — начал Ун, оправдываясь, — «другие эмоционали не похожи на Дуа». «Ты сам не раз говорил мне это, и, по-моему, с гордостью». Уну стало стыдно. «Мне казалось, что причина не в этом». «А в чем же?» «Это очень трудно объяснить. Мы, как члены триады, знаем друг друга, ощущаем друг друга и в какой-то мере представляем собой три части, из которых слагается единая личность. Личность неясная, которая то вырисовывается, словно в дымке, то снова исчезает. Почти всегда это происходит где-то за гранью сознания. Если мы стараемся сосредоточиться и понять, все сразу как бы расплывается, не оставляя сколько-нибудь четкого образа. Мы...» Ун растерянно помолчал. «Очень трудно объяснить триаду тому, кто...» «Но все-таки я попытаюсь понять. Тебе кажется, что ты уловил какие-то тайные мысли Дуа, то, что она хотела бы скрыть от вас?» «Если бы я знал, но это лишь смутное впечатление, которое порой теплится на самой периферии моего сознания». «Ну и?» «Иногда мне кажется, что Дуа просто не хочет взращивать крошку эмоциональ». Лостен внимательно посмотрел на него. «У вас ведь, если не ошибаюсь, пока только двое детей, крошка левой и крошка правой». «Да, всего двое. Как вы знаете, взрастить эмоциональ очень трудно». «Я знаю». «А Дуа и не пытается поглощать необходимое количество энергии, скорее даже наоборот. У нее всегда находится множество объяснений, но я им не верю. Мне кажется, она почему-то не хочет, чтобы у нас была эмоциональ. Сам я... Ну, если Дуа действительно предпочла бы подождать, я предоставил бы решать ей. Но ведь Трит Пестун, и он настаивает, ему нужна крошка эмоциональ. Без нее его потребность заботиться о детях не находит удовлетворения. И я не могу лишать Трита его права, даже ради Дуа». «А если Дуа не хочет взрастить крошку эмоциональ по какой-нибудь вполне рациональной причине, ты с ней посчитался бы?» «Конечно, но я, а не Трит. Для него нет ничего важнее детей». «Но ты постарался бы убедить его, уговорить не торопиться?» «Да, насколько это в моих силах». «А ты замечал, что мягкие...» Лостен запнулся в поисках подходящего слова и употребил обычное выражение «мягких», «что они практически никогда не переходят до появления детей, всех трех. Причем эмоциональ обязательно бывает последний». «Я это знаю», — ответил Ун, недоумевая, почему Лостен решил, что ему могут быть неизвестны столь элементарные сведения. «Другими словами, появление крошки эмоционали означает приближение времени перехода».